не дает положительных результатов, а полученные ими знания по машинописи обычно не находят практического применения. Слепые, имеющие хорошую общеобразовательную подготовку, с большим желанием изучают машинопись, относятся к ней как к одному из важных средств связи со зрячими, а некоторые незрячие придают машинописи практическое значение с целью использования ее в процессе работы. Задача курса машинописи заключается в том, чтобы обучить незрячих приемам, применяемым при работе на пишущих машинках, путем упражнений дать обучающимся возможность получения навыков печатания на машинке, научить управлять машинкой, правильно располагать машинописные работы. В группе обучается 5-6 человек. Класс машинописи оборудован по типу машинописных бюро. Стены задрапированы мягкой тканью, на окнах и дверях шторы, пол застелен ковровой дорожкой, под машинки положены волочные или поролоновые прокладки. Такое оборудование имеет свойство поглощать звуки и уменьшает шум от работающих машинок. Машинки закрепляются за каждым учащимся. Это заставляет их более бережно относиться к аппарату. Столы в классе имеют разную высоту. Учащийся выбирает себе стол с учетом своего роста. Машинку ставят на середину стола, несколько сдвинув ее к себе с таким расчетом, чтобы расстояние между машинкой и корпусом работающего на ней было 15-20 сантиметров. Локти рук должны быть выше стола, а середина клавиатуры на уровне груди. Неотъемлемой частью класса машинописи являются магнитофоны. Они устанавливаются непосредственно в классе или в соседней комнате с выводом проводки в класс и подключением к наушникам. Обучающийся через головной телефон слушает записанные на магнитофонную ленту диктанты с разной скоростью диктовки и печатает их на машинке. Каждый выбирает себе диктант, который соответствует достигнутой им скорости печатания. При обучении в основном используется портативная пишущая машинка «Москва», но учащихся знакомят и с другими типами машинок. Никаким переделкам машинки не подвергаются, не делается никаких дополнительных приспособлений к ним. Как правило, обучающиеся сравнительно легко осваивают машинку. Обучение начинается с ознакомления с основными и вспомогательными частями машинки: каретка, ручки, рычаги, ленточный механизм, пластинка сегментов, буквенные рычаги, клавиатура и их взаимодействие. Затем проводится упражнение по закладке бумаги в машинку. Обучение ведется по 10-пальцевой системе. Пожалуй, самым сложным в освоении машинописи является постановка рук на клавиатуре. Отработка удара начинается с мизинца левой руки, а заканчивается большим пальцем по пробельной клавише. Отработка удара правой рукой начинается с указательного пальца. Преподаватель, переходя от одного столика к другому, следит за правильностью позы работающего на машинке, за соблюдением приемов, дает соответствующие советы. В качестве учебного пособия учащиеся используют книгу незрячего ленинградского автора Нестерова «Машинопись для слепых». Книга напечатана по Брайлю. Глава 10. Трудовая подготовка. Формирование трудовых навыков. Школы восстановления трудоспособности слепых не занимаются профессиональным обучением и никакой профессии слепым не дают. Их функция сводится к тому, чтобы привить людям, потерявшим зрение, трудовые навыки. В основу трудовой подготовки положен политехнический подход. Надо научить незрячих пользоваться инструментом и выполнять несложную работу без зрительного контроля. Убедить ослепшего, что он может работать, и труд его будет успешным, полезным, результативным.